И оттуда воста прейде в пределы иудейские вон полы Ордана, и снедошася паки народи к нему, яко обычаями паки учаши их. И приступальше фарисеева просише его, аще достоит мужу жену пустить и искушающе его. Он же отвечав рече, что вам заповеда Моисей, ниже реша, Моисей повеле книгу распустную написать и пустите. И отвечав Иисус речеем, по жестосердию вашему написав вам заповедь сию. От зачала же создание, мужа и жену сотворил я есть Бог. Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет оба в плоть едину. Тем же уже несть два, но плоть едина. Ежубо Бог сочета человек да не разлучает, и в дому паки ученицы его сем вопросиши его и глаголы им, и жаще пустит жену свою, и оженится иною, прелюбы творит на ню. Яще жена пустит мужа и посягнет за иного, прелюбы творит, и приношаху к нему дети да костница их. Ученицы же прищаху приносящим, видев же Иисус негодовай речеем, «Оставите детей, приходите ко мне, и не броните им, та цех бо есть Царствие Божие. Аминь, глаголю вам, и жаще не приимет Царствие Божие, яко отроча, не им отвните мне». И объем их возложрутся на них благословлявшие. Исходящий ему на путь притек некий, поклонся на колену ему, вопрошавший его, «Учителю благий, что сотворю, да живот вечный наследствую?» Иисус же рече ему, «Что мя глаголишь и благо, никто же благ, токму един Бог. Заповеди веси, не прелюбы сотвориши, не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, не обиди, чти отца твоего и матерь». Он же, отвечав, рече ему, «Учителю, сия вся сохраних от юности моя». Иисус же, возрев нань, возлюби его и рече ему, «Единого еси не докончал, иди, елика имаши, продажд и дажд нищим». И имейте имаши сокровище на небеси, и прииди, и ходи вслед мне, взем крест. Он же дряхал бы его словеси, а ты де скорбя, бебу имей стяжание много, и возрев Иисус глагола учеником своим, как они удоби мущие богатство в Царстве Божие внидут. Ученицы же ужасахуся о словесех его, Иисус же паки отвечал глаголы им, «Чада, как они удобию повающим на богатство в Царстве Божие в нити, удобие бо есть вель буду сквозе глине уши пройти, неже богату в Царстве Божие в нити, ниже излиха дивляхуся глаголющих к себе, то кто может спасен быть?» Возрев же на них Иисус глагола, «От человек невозможно, но не от Бога, вся бы возможна суть от Бога». Начат же Петр глаголоти ему, «Сему оставихом вся, и вслед тебе и духом». Отвечав же Иисус рече, «Аминь, глаголю вам, никто же есть и же оставил есть дом, или братью, или сестры, или отца, или матери, или жену, или чада, или села мне ради, и Евангелие ради, аще не приимет старицу ныне во время сие, домовы братья и сестры, и отца, и матери, и чады сел, по изгнании, и век грядущий, живот вечный. Мнози же будут первые и последние, последние первые». Бях уже на пути восходящего Иерусалим, и беваря их Иисусу ужасахуся, и во след идущего бояхуся, и поем паки оба на десять начатым глаголоти, я же хотяху ему быти, яко се восходим во Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет архиереям и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадят Его языком, и поругаются Ему, и уязвят Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет. И пред Ним придост Иаков и Иоанн, сына Заведеева, глаголюща, Учителю хощего, да ежаще просиво сотвориши нама, он же рече има, что хоще-то да сотворю вама, он же рест ему, дашь нам, да един одесную тебе, единошую тебе сядева во славе твоей. Иисус же рече има, невестася часо просита, может ли пить и чашу юже аз пью, и крещением им же аз крещаюся, креститеся, он же рест ему можева. Иисус же рече има, чашу убо юже аз пью из пиета, и крещением им же аз крещаюся, креститеся, а еже сесть и одесную мене и ошую несть мне дати, но им же уготовано есть. И слышавши десять на чаше негодовать о Иакове и Иоанне, Иисус же призвав их, глаголы им, вести яко мнящиеся владете языки, содолевают им, и велицы их обладают ими. Не так уже будет в вас, но и жащи хочет вас вящий быти, да будет вам слуга, и жащи хочет вас быть и старий, да будет всем раб, ибо Сын Человеч не приидет, да послужит Ему, но да послужит, и дать и душу свою избавление за многие. И придошего Иерихон, исходящему от Иерихона учеником Его и народу много, сын Тимео, Вартимей, слепый, сидяше при пути прося, и слышав, яко Иисус Назарянин есть, начат звать и глаголати, сыне Давидовы Иисусе, помилуй мя, и прищаху ему мнози да умолчит, он же множе паче зваше, сыне Давидов, помилуй мя, и став Иисус рече его возгласите, и возгласиша слепца, глаголюще ему, дерзай, восстань и завет тя. Он же отверг гризы своя, восстав, прииди ко Иисусови, и отвечал глаголу ему Иисус, что хочешь, и да сотворю тебе. Слепы же глаголы ему, учителю, да прозрю. Иисус же рече ему, иди, вера твоя спасе тя, и аби прозре, и по Иисусе иди в путь.